но сама местность мне понравилась. Два ангара и длинный бетонный забор вдоль территории ворота изначально были лишь в виде шлагбаума, но сейчас там сделали что-то по типу баррикады. Причем хороший такой, даже с колючей проволокой. Причем такая, что ее вполне можно было легко убрать в сторону при нужде. «Ты кто такой?» – недовольно спросил один из охранников на входе. «В последнее время я подозрительно часто слышу этот вопрос. Задумайтесь. На него люди пытаются ответить буквально что тысячелетиями, а тут каждый встречный требует пояснить, кто ты по жизни. И вот как после этого нормально относиться к людям?» «Просто человек», нагнав в голос усталости, сказал я, «говорят, у вас тут база выживших. Хотелось бы остановиться хоть на пару дней. И кто это про нас тут такие слухи распускает?» Хмыкнул охранник с дробовиком. «Кстати, стоит сказать, что хоть с огнестрелом у них тут явно было так себе, но на охрану ворот выделили, по всей видимости, лучшие. Тут было двое мужиков с дробовиками и даже снайпер, разместившийся на импровизированной вышке, переделав под нее крышу будки охранника. «Дима, ты опять до людей доебываешься?» Из-за стены вышел еще один мужик. «Сказано же, всех людей пропускаем. А ты, как тебя там? Нам сказали всех выше 8-го уровня приводить сначала к главному. Вещь это сугубо добровольная, но давай хоть ты тут не будешь мудаком, а то два мудака в одном месте – это плохая статистика. Новопоявившийся мне даже понравился. В плане, я не имел к нему никакого отвращения. Крепко сбитый мужик лет 35-40, с сединой и усами, и с весьма грозным шестопером. Причем держал он его весьма умело, то ли раньше реконструкторством занимался, то ли приловчился за эти пару дней. Ну хотя да, а чем это я? У большинства же должны быть навыки хотя бы первого уровня. Не думаю, что я в этом плане уникален. В общем, я согласился. Да и особо возникать я не стал. Я же не собираюсь им рассказывать всю правду. По крайней мере, если захочу, то не буду. А уж заходить на территорию своих умозаключений и догадок, так вообще это лишь за отдельную плату. Внутри же все было, хм, можно сказать ожидаемо. Тут было два здания. Ангар с вывеской рынка и какой-то строительный магазин, название которого я не разглядел. Именно в магазине и квартировались выжившие. Сейчас большинство людей занимались кто чем. Кто-то просто гулял, кто-то тащил припасы из рынка. Я даже увидел пару людей, копошащихся около машин. Все выглядело на удивление мирно. В принципе, они уже должны были успеть зачистить местность от самых наглых монстров, но все равно лично я бы держался куда напряженней. Вообще, это забавный момент. Я знаю, что в случае неожиданного нападения у меня намного больше шансов выжить. И я беспокоюсь, а они, нет. Главный, как и полагается главному, был на последнем третьем этаже. Вообще, первый этаж отводился по большей части под разные склады. Точнее, туда просто складировали припасы. Ну и было какое-то подобие мастерской. Молотками пытались исправить погнутый наплечник. Рядом валялось еще кучу разной брони. Так что акция эта явно не разовая. Второй этаж был эдаким жилым. Именно тут сейчас находилось больше всего людей. И смотря на них, мне стало ясно, почему они не стремятся наружу. Уровни тут иногда доходили даже до 2-3. И это я даже не беру в расчет стариков и детей, с ними-то все ясно. В общем, если изначально у меня было еще хоть какое-то хорошее впечатление от встреченных мною людей, то сейчас оно развеялось в пыль. Это как судить о России по Москве или Питеру. Встреченные мною люди были сливками общества. Наконец-то мы дошли до нужной двери. Внутри оказался наскоро переоборудованный офис. Причем весьма неплохо переоборудованный. Тут было пару досок с маркерами, распечатанная карта города и даже работающий компьютер. Не знаю, зачем был нужен последний, но впечатление справляло. А главное, тут было трое людей в форме с нашивками СОБРа. И форма выглядела отнюдь не снятой с чужого плеча. Нового привел. Ага. Кивнул один из троицы, сидевший за столом, «Спасибо, кот, а ты, присаживайся и рассказывай, что видел по дороге». Глава 17. Наш разговор был не допросом, как я изначально предполагал, а скорее обменом информацией. У меня спросили, где я был и как там дела со стеной. Я, как они докатились до жизни такой. И вот ответ на второй вопрос был интересней. Кремень, Луний Апостол, трое друзей по службе в СОБРе. Как только появилась система, они не стали долго думать над экзистенциальностью бытия, а просто забрали все, что было не привинчено к полу в части и поехали забирать родственников и знакомых. Стреляли они отлично, так что в первый день им не составило труда отбиваться от любых монстров. Даже череп тролля не удержит пулю 9х39 мм, а тролли в первый день, скорее исключение. Их план был прост – собрать всех знакомых на Лианозовском вокзале, там же подождать еще людей, если будет кого спасать. Ну а дальше очевидно – сесть на какой-то поезд, благо брат Апостол работал машинистом, и выехать с города. Попутно, естественно, они планировали нагрузить туда всякой еды и прочих нужных для выживания вещей. По сути, их погубила жадность. Уехать они могли еще в первый день, но сначала наступила ночь и орды монстров, а потом и вовсе появилась стена, и некромант. Еще даже неизвестно, что хуже. Вообще, в группе было больше собровцев, они решили сваливать всем отделением, да еще пару полицейских по дороге присоединилось. В общем, группа у них вышла боевая, только вот большинство так и осталось лежать на том вокзале. Уж очень хорошо некромант нанес удар, а самое смешное, большая часть оружия осталась где? Правильно, на все том же вокзале. В панике его не успели забрать, и вот теперь они по крохам собирали боеприпасы, чтобы отбить свою прежнюю базу. Кстати, внезапно сказал Лунь, до этого молчавший, ты говорил, что прорывался вместе с другими из центра. Где они сейчас? Вопрос был задан как бы невзначай, но я сразу ощутил, как он вцепился в меня взглядом. Кажись, ответь я как-то неправильно, он просто встанет и застрелит меня. Неприятное чувство. Вообще, эти собровцы весьма опасные. Да и уровни у них примерно такие же, как у меня, от 10 до 12. По статистике, спокойно ответил я, 3 из 4 людей крайне не нравится прогулка ночью. Вы что, шли ночью? Ну да, опасно, конечно, но мы надеялись, что прокатит. Стволы у нас были, патроны, тоже, все вроде опытные. Но, в итоге выжил один ты, да, и то, в конце напоролись на мага, сам едва выжил, маги, задумчиво проговорил Кремень, значит это не только нам так повезло, тоже встречались, не то слово, хмуро ответил он, сначала подумали, просто мужик, только успели окрикнуть, так он уже чем-то мощным запустил, блокпост на входе, в мясо, нам еще повезло, что он с мертвецами схлестнулся и они ушли куда подальше, мы уже потом его добили. Да и то, лишь потому, что он полудохлый был. Представь, разорванный бок и стрела в груди, а он все равно еще на ногах, да еще и лечиться пытается. Ладно, это все очень интересные истории, прервал нас Апостол, но давай перейдем к тому, ради чего мы тебя и пригласили. Думаю, ты и сам видишь, толковых людей у нас мало. Тех, кто может нормально сражаться, так и вообще десятка-два от силы наберется, так они еще и умирают постоянно. Такие как ты, нам очень нужны, особенно сейчас. Знали бы вы, как мне сейчас хотелось им от души посоветовать избавиться от лишних людей. Ну или на самый крайняк, начать воспитывать тех, у кого есть хотя бы какой-то потенциал. Кидать их в настоящие бои, лишь чуть-чуть помогая не умереть. Так нет же, большая часть боеспособного населения у нас находится на базе. Но ответил я, естественно, совершенно другое. Как говорилось в мультике, но что было на уме у зайца никто не узнал, потому что он был хорошо воспитан. Увы, не могу. По крайней мере, прямо сейчас. Есть неотложные дела, я сюда вообще зашел оценить обстановку и может немного обменяться. А так мне надо кое-куда сходить. Выживу, обязательно присоединюсь, но сейчас не могу. Сами понимаете, дела. Да и, договорить я не успел. Дверь резко открылась и внутрь вошел парень в военной форме. Хоть она и была обильно залита кровью, но перепутать было сложно. А еще, что меня заинтересовало куда больше, у него был 9 уровень. Ну что там по помощи? Без предисловий начал он, вы можете выделить мне хоть кого-то? Мы заняты, с легкой злобой ответил Апостол, зайди позже. Да хрена с два, они там подохнут, пока вы хоть кого-то пошлете. Ну так и иди сам, заметил Лунь, мы тебя не держим. А знаете что, хер с вами и с вашим спасением гражданских, я пойду сам. Развернувшись, он захлопнул двери и ушел, но я уже точно знал, что пойду за ним и разузнаю, что за помощь ему нужна. Можете называть это чуйкой, но я был уверен, что с этим парнем связана какая-то весьма полезная для меня история. Но вот что на это указывало, я пока не мог сказать. И кто это был? Да так, один еблан местный, лениво ответил Апостол. Сначала привел за собой хвост, теперь у нас в лазере те двое раненых, а теперь еще и просит, чтобы мы ему выделили помощь, чтобы спасти его друзей, которые, скорее всего, уже подохли, пока он туда-сюда бегал. Ясно. В любом случае, Мне пора. Скажите, где у вас тут можно поменять вещи? Есть пару лишних артефактов, которые нужно скинуть. Того парня я нагнал на втором этаже. У него была своя собственная комната в бывшей маленькой точке по продаже кофе, в которой он сейчас собирал свои немногочисленные вещи. Я слышал, у тебя проблемы. Что? Он удивленно повернулся, явно не рассчитывая увидеть меня. Да, у меня проблемы. Точнее, у моих друзей, которых уже более часа осаждают эти твари. Его нервы явно были на пределе. Я много читал про такие состояния людей по одной простой причине. Я никогда не был им подвержен. Знаете эту тупую шутку про «чтобы выйти из депрессии, просто перестань грустить»? Так вот, для меня это именно так и работало. Если я осознавал эмоцию, как деструктивную, то мне удавалось довольно быстро ее сгладить. Ярость за пару минут сменялась раздражением, депрессия, легкой грустью, а эйфория – обычной радостью. И чего я за свою жизнь так и не понял? Почему другие люди не могут делать так же? Вы не представляете, какую ебучую кучу проблем это бы решило. Уверен, что они вообще выжили? Спросил я без тени иронии. Да, у них были стволы, так что... Начал говорить он, но остановился и со вздохом продолжил. Нихуя не уверен, но оставаться тут я больше не могу. Я буду рад, если ты поможешь. Последние слова он сказал с полувопросительной интонацией. Он был в отчаянии, смешанном со злостью. Не самая лучшая комбинация, если ты не умеешь ее сам гасить. Он не умел, впрочем, и не так, чтобы сильно поддавался эмоциям. По крайней мере, старался не поддаваться. Зависит от того, чем ты готов заплатить. А, ты из этих, слегка раздраженно бросил он, спешу тебя разочаровать, у меня нихуя нет. Хочешь, вот нож возьми, можешь его хоть себе в жопу запихнуть. Мне не обязательно получать полную плату или даже аванс тут. Я спрашиваю, чем ты в принципе готов заплатить? Ты же говорил, что у твоих друзей есть огнестрел. Да, есть. Мои слова заставили его слегка задуматься и успокоиться. Многого я тебе пообещать не могу. Мой автомат сломали, а у друзей с рук вырывать, сам понимаешь. Но, думаю, как-то договоримся. Так сойдет, вполне. Я улыбнулся лишь краешком губ. И где, ты говоришь, твои друзья засели? Интуиция меня не подвела. Более того, итоговое предприятие сулило весьма большую прибыль, если это так можно назвать. В самом худшем случае, если люди там еще останутся живы, то я получу просто патроны и, скорее всего, автомат. Весьма неплохой куш, чтобы рискнуть. Правда, с гномом по пути мы вполне разговорились. Забавно, что этого парня прозвали гномом, учитывая, что он был ростом почти 180 сантиметров. Но все его друзья в детстве выросли намного быстрее его, так что кличка еще с тех времен осталась. Но эти все истории, честно говоря, меня вообще не интересовали. Я плавно подводил его к рассказу, что вообще произошло. А произошло ровно то, чего и следовало ожидать. Дезертирство. Молодые парни, поняв, куда ветер дует, своровали со склада автоматы, взяли побольше патронов и свалились с части. За ними даже не гнались, в военных частях монстры спаунились еще более активно, чем в городе. План у них был довольно прост. Для начала, они угнали машину. Сложно не отдать ключи, когда на тебя смотрит 5 стволов. После удачного угона, они наконец-то принялись думать, что делать дальше. Вариантов у них было немного. По словам гнома, у них там в первые же минуты около части уже появлялись тролли да скелеты-лучники. То есть можно представить, что у них там творится сейчас, за условием, что там вообще кто-то выжил. Хотя с другой стороны, у них есть оружие и их, между прочим, направлено учит им убивать. Эти два фактора могут немного перевернуть картину, и вместо из последних сил обороняющихся солдат, там сейчас могут быть игроки 20 уровня, что уже даже не тратит патроны на врагов. Впрочем, пока эта вещь меня не особо интересовала, а интересовала меня, куда они поехали. Как оказалось, первый день они заехали к брату одного из группы. Он как раз жил недалеко. Там они и остались до конца дня, решив сделать эдакий пункт обороны в доме. Только вот первая ночь их убедила в обратном. Даже с учетом автоматов, они потеряли двоих. Одного просто утащил какой-то летающий монстр. Второй получил плевок кислотой в лицо. Благо хозяин квартиры тоже прошел через армию и смог помочь отстреливаться. В общем, застряли они, в смысле, в городе. По пути к ним прибилось еще пару людей, но это принципиально не изменило ситуацию. Монстров много, а людей мало. Патронов у них было порядочно, брали они с запасом, но все равно исход был понятен. Но это все была затравка. Понятно, что гном так решил бежать просить помощи не просто так. Сегодня утром, а точнее примерно 1-5 часа назад, их выследили. Они прятались в ближайшем магазине, у него были бетонные стены и весьма удобный вход, который хорошо простреливался. Окон не было, лишь запасной выход, который забаррикадировали. В общем, хорошее место. Обороняться там можно было долго, если бы не некромант. Оказалось, что не только маги владеют этой самой магией. Были еще некроманты, которые весьма умело поднимали трупы монстров. Один такой и нашел спрятавшихся людей. В первом же бою погибли двое, некромант, как оказалось, умел пускать ядовитый дым. Потом в ход пошли зомби с гулями, чьи тела раз за разом вставали, пока им начисто не сносили голову. Когда гном уходил, некромант подключил к бою более тяжелые войска, химер. Это трупы, сшитые из кусков разных монстров. Там могли быть хвосты, крылья, клешни и прочие части. Например, возможность плевать кислотой или стрелять шипами. Ситуация была трудной, но защитники еще держались. Самому же парню едва удалось убежать через крышу, благо высота была небольшой. Правда, в чем ему не повезло, так это с оружием. Кинувшаяся на перерез химера одним ударом превратила его в малопригодный набор деталей. Если подвести итоги, я видел три основных варианта развития событий. Первый и самый худший, я приду в разгар боя. Конечно, шанс этого был не особо велик. С момента бегства гнома прошло около 2 часов, но все же шанс был. Вдруг некромант окажется туповатым и не придумает, как выкурить людей со здания. Второй вариант был самым лучшим. Это когда монстры уже сделали свое дело и свалили. Не думаю, что они позарятся на оружие, вроде раньше оно их не интересовало. Да и вряд ли люди успеют выстрелять весь боезапас. Гном говорил, что они гребли патронов с запасом, магазинов по 10 каждый. И между ними была эдакая серая зона неизвестности. Например, когда монстры есть, а вот живы ли люди, неизвестно. Или когда ни монстров, ни людей нету. В плане, может, они как-то сумели сбежать, хотя вроде некуда. Или отбились от некроманта и ушли. Или там вообще другие монстры пришли и сражаются с некромантом. Насколько я понял, монстры тут не как в играх, они вполне себе грызутся между собой. И вот там уже придется действовать по ситуации. Идти нам было около 20 минут быстрым темпом. Из плюсов, ближние подступы к базе выживших эти самые выжившие неплохо подчистили. По крайней мере, первый километр я не встретил ни одного монстра. С другой стороны, шли мы по дворах, так что могли просто не увидеть. Гном постоянно пытался поторапливать меня, но я быстро дал ему понять, что бежать галопом не собираюсь. Хотя бы потому, что неважно, какой куш намечается, если ты в процессе его получения умрешь. Для него же это звучало как «мертвыми мы твоим друзьям не очень-то поможем». Вообще, я словил себя на забавной мысли. В принципе, мне было плевать, выживут они или нет, это и так понятно. С другой стороны, меня в целом редко заботит сохранность чужой жизни, не связанной со мной. В плане, убивать за банку консерв я не стану, но и рвать на себе последнюю рубаху ради кого-то не буду. При этом, к людям в том же ЦУМе я испытывал явно негативные эмоции, да и к эти, которых спасли собровцы, тоже. А вот к дезертировавшим солдатам, нет. В конце концов, им просто не повезло нарваться на слишком сильного врага. Они пытались выжить, не всем получилось. Обидно, для них, но такое случается. Приближаясь к нужному зданию, нам стали попадаться трупы. Как сказал гном, это их работа. Отстреливали по пути монстров. Я стал еще осторожней, включив на всякий случай маскировку. В принципе, мой напарник уже указал мне на нужное здание, так что я его в любом случае найду. А если нападут, то, скорее всего, в первую очередь на него. Пока что маскировка показала себя весьма хорошо. Ну или просто я научился прятаться в городских условиях. Как я и предполагал, никто не стрелял. Значит, на самый худший вариант мы не попали. Честно говоря, не очень хотелось мне лезть в открытую драку. А пришлось бы. Люди, на удивление, злопамятные существа. Вот один раз не помоги им и все, кровные враги. Хотя, кажется, я об этом уже говорил. Вообще, изначально я планировал приехать сюда на мотоцикле, только вот он у меня был максимально спортивного варианта. В плане, вдвоем там никак не усесться. А ехать одному или тем более отдавать транспорт по сути случайному человеку, глупость. Нужно будет как-то озаботиться более грузоподъемным вариантом, но не машиной. Ненавижу машины. И вот, нас от нужного магазина отделяет лишь арка в здании. К ней мы подходили едва ли не на цыпочках и постоянно вслушиваясь. По крайней мере я, мне ну очень не хотелось встрять в последний момент. Если там окажутся монстры, я лучше подожду. Они же в этот магазин не на ПМЖ пришли, но монстров не оказалось. Как и рассказывал гном, вход перед магазином был усеян трупами. У многих голова была разбита в хлам. Максимум, уцелели стенки черепа. Но вот все мозги равномерным слоем укрывали небольшие ступеньки. Осторожно заглянув внутрь, я увидел там примерно такую же ситуацию. К куче трупов, крови и кускам мозгов добавились лишь гильзы. Стреляли тут знатно. Было видно даже пару огневых позиций, оборудованных людьми. Собственно, примерно на них и были их трупы. Блять. Нет, не может быть. На какой-то момент я даже забыл, что нахожусь не один. Стоящий сзади гном сейчас сжимал в руках нож так, что аж костяшки побелели. Видимо, его психика окончательно дала трещину. «Не стой в проходе», быстро бросил я ему, «может, кто-то остался внутри». «Конечно, бред. Кто мог остаться внутри из живых? Вы видите труп некроманта?» «Я, нет». «А значит, скорее всего, он победил». «А победил он когда?» «Правильно, когда все люди тут подохли». «Вроде простейшие размышления, но вы удивитесь, когда узнаете, сколько людей смогут сделать эти два логических шага». Тем временем, я пошел вперед, аккуратно поднял с пола автомат. Хозяину он уже не нужен, у него голова валяется в 2 метрах от тела, а магазин даже не пустой, что лишь убеждает меня в своем везении. Обойдя весь магазин, я так и не нашел живых. Хотя гном говорил, что они должны быть, трупов было всего 4, а выживших на момент его ухода оставалось 6. Впрочем, не скажу, что меня их исчезновение сильно волновало. Их вполне могли съесть или поднять в виде зомби. В общем, они уже не были проблемой, а проблемой был сам гном. Когда я вернулся, он сидел на столе около входа и заряжал магазины. Причем, судя по его лицу, он задумал не самую умную вещь. Знаете, вот бывает такое, что только посмотришь на человека, уже хочется сказать, чтобы он этого не делал. Причем, что он собирался делать, тебе неизвестно. Но точно знаешь, какую-то херню. «Спасибо», — хмуро сказал он, пристегивая полный магазин и берясь снаряжать следующий, что согласился помочь. «Но лучше тебе не возвращаться к этим ублюдкам. Дай угадаю, собираешься устроить им небольшую месть?» «Да», — почти без эмоций ответил гном. «Может, ты не заметил, но тут даже кровь толком не засохла. Мы разминулись примерно на полчаса. Если бы апостол послушал меня и сразу отправил сюда отряд, они были бы живы. Это он и его друзья виноваты, что Саня, Егор и Ник умерли. Тяжелый случай». Мозг начал усиленно работать, просчитывая варианты. Чисто в теории, я мог бы его прямо тут убить. Сделать рывок и всадить нож, да хотя бы в то же бедро. Удар электричеством, а дальше можно из пистолета застрелить. И ничего он сделать не успеет. Но, во-первых, я не хочу. Я с прибольшой радостью убил его, если бы он начал затирать про то, что лично я виноват в смерти его друзей. Вместе со стволом в руках это наталкивает на некоторые действия. Но убивать его ради, да ради чего, собственно, ради того, чтобы он не перестрелял кучку идиотов, мне вообще стоит говорить, насколько мне похер на это, да и не стоит его убивать хотя бы потому, что начнутся вопросы. По типу «вот вы двое уходили, а вернулся один ты из кучи стволов, где гном?» С другой стороны, отпускать его в таком состоянии тоже такое себе, ибо потом будут вопросы ко мне не почему гном не вернулся, а почему я его не остановил. Все же, я собирался использовать эту группу выживших для некоторых своих целей, как минимум, в качестве временной базы, а там глядишь и что-то ценное выторговать можно, или крафт кто-то освоит. В первом сообщении же говорилось, что он усилен, усложнен, но эффект будет лучше. В общем, куда ни кинь, всюду херня какая-то. Хотя, впрочем, давай ты послушаешь сначала меня. Я слегка улыбнулся ему и присел на ленту кассы напротив, а потом уже решишь, нужно ли тебе устраивать свой джихад. Глава 18. Это был тот редкий случай, когда я собой гордился. Между прочим, это бывает нечасто. Сами понимаете, и завышенные к себе стандарты, и воспитание. Вот эти все тычи, самый умный, подрастешь, поймешь и многое прочее. Знали бы вы, сколько возможностей я просрал, просто считая себя не особо умнее остальных. В современном мире достаточно быть чуть-чуть умнее толпы, чтобы уже жить неплохо. Конечно, если ты знаешь, как воспользоваться своим преимуществом в интеллекте. Но это меня уже куда-то понесло. Хотя, знаете, не хватит. Самолюбование, в ограниченных дозировках, весьма полезная вещь. Оно воспитывает тебя. Это как бритье опасной бритвой. Если быть неосторожным, можно серьезно пораниться. Но если использовать его в меру, ты спокойно воспитаешь в себе достоинство. Вообще, если честно, схема была простой. Если бы вы знали, насколько люди порою бывают простыми существами, вы бы охренели. Да у компилятора Пытхан порою больше случайных ошибок, чем у действий людей. Всего лишь нужно поставить их в правильную ситуацию, а дальше они действуют по твоему шаблону. Они же все считают себя рациональными, умными и так дальше. Как говорится, все люди настолько разные, что раз за разом наступают на одни и те же грабли. Вот смотрите, какая у нас ситуация. Есть гном, который очень хочет убить троицу силовиков. При этом месть не совсем отбила ему мозги. Он не отступится, но готов чуть подождать, чтобы гарантированно накрыть их всех. При этом нужно повернуть ситуацию так, чтобы меня не сделали в ней крайним. Второй кусочек пазла. Сами собровцы. Они явно облизываются на Лианозовский вокзал. Все же там у них осталось много оружия. И выходит эдакий замкнутый круг. Им нужно оружие, чтобы зачистить гнездо нежити, чтобы получить оружие. Вы начинаете смекать, к чему я веду? Пора бы. Ну ладно, разложим все детали схемы. Будем последовательны. У нас есть оружие. Даже некие излишки. Всего 4 автомата. Ну и пару моих ПМов. Но они не в счет. Они и сами слабенькие. Да и патронов к ним мало. К калашам, кстати, мы нашли почти 12 полных магазинов. Это так, чисто к слову. Теперь вроде все совсем очевидно. Но я все же изложу свою мысль. Мы идем, даем оружие апостолу. Получив его, тот почти гарантированно пойдет отбивать вокзал. В ходе боя, гному будет намного легче убить кого-то из этой троицы, а то и всех сразу. Я же свою выгоду тоже получал. Поверьте, я умею продавать огнетушители во время пожара. В общем, назад я возвращался едва ли не насвистывая. Даже встреченная группа орков мне не помешала. Правда, пришлось пошуметь, но лишь потому, что гном начал стрелять. Не успел я его предупредить, что не такие уж они опасные противники. Пришлось и мне пострелять, но уже с пистолета. Итогом стали 6 трупов. Заходящие с фланга гоблины все поняли и даже не стали появляться. Я их не видел, но был уверен, они точно должны быть. Или же я слишком плохо разбираюсь в монстрах, что очень плохо и чревато. В общем, давайте сойдемся на том, что они были, ладно. Кстати, если вы думаете, что мы тащили все 4 автомата, вы глубоко ошибаетесь и имеете какие-то фанатично примитивные представления об экономике. Во-первых, это буквально что перенасыщение рынка. Для отбития вокзала выжившим хватит и одного ствола, точнее двух, сам гном тоже собирался участвовать. Не ради отбития, но они же об этом не знают. А значит, по закону убывающей полезности, сейчас я продам 3 автомата, а мы с гномом договорились, что излишки я заберу себе, по не очень выгодному курсу. Да и была небольшая проблема. Я не был уверен, что они сумеют расплатиться и за один акт, что уж говорить про несколько. Но и на этот случай у меня были планы. В конце концов, есть такая вещь, как фьючерсы. После короткого расстрела врагов, дальше мы побежали легким темпом. Нужно было поскорее убраться на более безопасную территорию. Не то, чтобы я боялся кого-то тут встретить, с автоматом-то. Просто сейчас мой мозг был занят немного другими мыслями. 2 оставшихся автомата запрятаны все в том же магазине. Причем запрятаны так, что случайно их не найдешь. Еще и по 2 магазина к каждому. Патроны тоже ценны, так что скидывать сразу все патроны я не стал. Даже с тем, что принесу я, апостол с компанией должны справиться. Под конец пути гном отстал от меня. Мы с ним обговорили этот момент. Будет лучше, если я вернусь сам. Причем лучше это будет и для него, и для меня. По легенде, он ушел искать своих друзей, и мы с ним разошлись. Меня этот выводило из-под подозрений. Для него отличный повод дать врагам расслабиться. А то, что его враги, это мои торговые партнеры. Что ж, коммерция порою бывает весьма сложной штукой. Интересует? С легкой иронией спросил я. Апостол стоял в задумчивой позе. Я специально решил поговорить с ним глазу на глаз. Как-то уж так работает человеческая психология, что на одного человека намного легче воздействовать, чем на небольшую группу. Правда, на большую группу еще легче воздействовать. Выходит, как-то странно, что у людей критическое мышление включится лишь в небольших группах. Конечно, это работает далеко не со всеми, но из приятного для меня, данная особенность вообще почти не зависит от уровня интеллекта. Что ты за это хочешь? Прокашлившись, спросил он. Ну, артефакты, зелья, другой огнестрел, хотя это вряд ли выйдет. Можно также карты навыков или что-то подобное. Было видно, что он очень хотел получить автомат, и я знал, что ему, скорее всего, нечем будет расплатиться. Перед началом сделки я успел поинтересоваться, как у них тут с артефактами, а он их было не густо. Мало того, большинство из них были довольно слабы, лишь на плюс 2, плюс 3, и даже они выдавались в основном лишь боевым отрядам. У нас есть кое-какие артефакты. Начал был апостол, но я его перебил. Конечно, меня интересуют артефакты хотя бы от плюс 5 к характеристикам и выше. Сам понимаешь, автомат – штука весьма ценная, и менять его на кучу мусорных колец нету смысла. Кстати, то же самое и с зельями, совсем слабые меня тоже не интересуют. Тогда мне нечего тебе предложить, с легким раздражением сказал он. Собственно, это именно та реакция, которой я ожидал. Желание заполучить предмет плюс раздражение от невозможности его получения. Вот, казалось бы, взрослый мужик и явно не из дураков, а все равно предугадывать его довольно легко. Хотя, а вдруг и я такой же? Нужно будет держать это в уме, когда в следующий раз буду с кем-то говорить. Вот скажи, что бы ты сделаешь, когда получишь автомат? Не понимаю, к чему это ты? Всего лишь пытаюсь прийти к взаимовыгодной сделке. Я выдавил из себя добродушную улыбку. Так что ты сделаешь, если получишь автомат и патроны? Ну, сначала нужно будет подумать. Он почесал затылок, не сводя глаз с автомата. А тебе зачем? Так если ты даже не знаешь, зачем тебе нужен автомат, то может он тебе и не нужен вовсе. Проигнорировал я его вопрос. С ним мы сможем отбить вокзал, наверное. Хрен знает, как тот некромант успел там укрепиться. Ваат, уже лучше. Наверное, это будет большая битва, да? Ты заканчивай загадками говорить, захарил уже. Что ты хотел предложить? Да так, весьма выгодную вещь. Я даю вам автомат и все эти патроны. Взамен же, забираю любые 4 артефакта после боя. 2 за сам калаш и еще по одному за каждые 2 магазина. Как по мне, весьма хорошая сделка. Вы получаете и этот ствол, и свои, которые у вас там остались. Да еще если ударите побыстрее, скорее всего этот некромант не успеет хорошо укрепиться. Слушай, у тебя же ды в роду до какого колена были? Ты так предлагаешь, будто некромант только нам угрожает, а ты нихуя не при делах. Если не хочешь, я не настаиваю. У меня есть дела в центре, и ствол мне там точно не помешает. Заодно и может каких-то артефактов настреляю. Мне нужно подумать, хмуро сказал апостол. Ну, я посмотрел на часы, я буду тут до вечера. Думаю, при желании ты меня найдешь. Мы разошлись, и я ушел лежать. За мусорное колечко на плюс 2 к силе мне удалось получить тут и еду, и даже кровать. Да, дешевенькую, но даже с настоящим матрасом. Эх, нужно тут будет как-то душ устроить. Хотя бы на улице и с обычной лейки, но чтобы с теплой водой и мылом. Но это уже на потом. В принципе, особо работы у меня не было. Как минимум до вечера я собирался лежать. Ну, точнее говоря, даже слегка дремать, в то же время активно думая. Вообще, полезная эта штука. Думать, всем рекомендую. Итак, пункт первый, жадность. Люди, пиздец жадные создания. Вот, казалось бы, ты им предлагаешь отличную сделку, а они все равно думают, как тебя наебать. Я не был уверен, что апостол хотел меня кинуть, но лучше принять это как факт и продумать свои действия на этот счет. И я продумал их, просто они мне не очень нравились. Придется устраивать кровавую бойню. Нет, не сразу. Можно сделать вид, что обиделся, уйти и лишь потом устроить им Вьетнам 2.0 на следующие несколько дней. Но я бы предпочел этого избежать. Во-первых, не люблю я убивать людей. Что поделаешь, не встает у меня от этого. Во-вторых, тогда накроется моя торговая схема. И если первое еще можно пережить, в конце концов, не я начну войну, то второе уже будет куда как критичней. Короче говоря, я надеялся на добропорядочность апостола. Ну, не выглядел он таким человеком, что с легкостью кинет другого. Офицерская честь или как ее там. Да и помните, я говорил о свойствах гуманоидов в толпе? Так вот, и честность работала в ней схожим образом. Человек более легко наебет ближнего своего, будучи с ним один на один или когда вокруг очень много людей, как в Москве до этих всех событий, к примеру. А вот когда вокруг не так уж много индивидов, то ценность репутации значительно возрастает. Просто масштабы толпы в данном случае немного другие. Пункт второй. Дальнейшие действия. Изначально, я думал пойти в тот оружейный магазин, пока туда не наведались другие такие умники. По-хорошему, туда надо бы заехать с грузовиком, да только чую я, потом можно и не выехать. Все же к центру весьма близко. Битва с некромантом, в которой я не собирался участвовать, должна была послужить небольшим отвлекающим фактором для окрестных монстров. Так что под шумок я планировал и поехать в оружейку. Да только эти автоматы изменили мои планы. Как минимум, можно было вообще забить на Артемиду. Есть же военные части, другое дело, что до них ехать еще дальше, но там можно раздобыть армейское оружие, наверное, если его оттуда сами армейцы не вывезли. Или если я в принципе смогу как-то разобраться с тамошними монстрами. Короче, ну нахрен, еду в Артемиду. Тем не менее, был еще соблазнительный вариант испытаниями. Помню, есть тут неподалеку один такой портал, и вот с автоматом в руках туда пойти уже не так боязно. Но все же пока воздержусь, нужно найти хотя бы какого-то напарника. Во-первых, напарник отлично помогает избежать неминуемой смерти, работает только в случае, если вы бегаете быстрее него. Во-вторых, он помогает разбираться с монстрами. Куда ни плюнь, всюду польза. Только вот где найти человека, которому можно доверять и кто не станет задавать совершенно лишних вопросов. К примеру, откуда у меня еще один автомат? Поверх этого всего у меня теперь появилась новая головная боль – торговля. В ММО есть отличный стимул не быть торговцем. Если ты хочешь стать сильным игроком, многие вещи ты просто не сможешь надеть из-за требований к уровню. Но в нашем хардкоре такой проблемы не было. И да, уровни тут по-прежнему дают очень важные очки характеристик. Аж по 2 заливил. Тогда как мой непохай, но далеко не редкий плащ давал 10 очков характеристик в сумме. Да, умения и навыки таким образом не получить, хотя с учетом разных пассивок, в общем, выгодные обмены могли меня усилить куда как быстрее, чем собственноручная зачистка локаций. Осталось сделать лишь 2 вещи. Получить что-то годное для обмена и едва ли не пинками заставить других вещей получить излишки нужных мне артефактов. К слову, пока обе эти вещи вполне себе реализуются, но мне надо масштабы побольше, и лишь после этого всего у меня возник вопрос о собственном усилении, а это немного неправильно, все же торговля должна быть для более эффективного убийства монстров, а не наоборот, а на этом фронте у меня возник небольшой затык, автомат куда более эффективное оружие, чем огненные шары и молнии, да, магия усиливается от количества интеллекта или мудрости, но эти 2 параметра, не то, чтобы я их не хотел прокачивать. Просто пока физические возможности организма были куда более весомым фактором выживания. Да и все же иногда в списке попадалась магия, основана на силе или ловкости. Другое дело, что она была куда менее интересной. Ну сами сравните. Электрические ладони и залп магических стрел. А значит, мне в первую очередь нужно развиваться в других сферах, в выживании, к примеру. И сюда входит не только всякие исцеления или каменная кожа, а еще даже такая банальная вещь, как ночное зрение. ПНВ раздобыть будет сложно, так что умение будет очень кстати. Это лишь кажется, что ночью не так уж темно, люди привыкли к повсеместному освещению. Сейчас же ночь в городе была реально кромешной тьмой, во всех смыслах. Ник, людоед, уровень, 12, свободные очки характеристик, 0, свободные очки умений, 0, характеристики, сила, 23 плюс 11. Ловкость, 27 плюс 5, здоровье, 25 плюс 11, интеллект, 15 плюс 8, выносливость, 18 плюс 7, восприятие, 16 плюс 8, мудрость, 20 плюс 13, руна жизни плюс 5 к здоровью, навыки, рукопашный бой, 2-3, умения, усиление, выносливость, малое лечение, интеллект, электрический удар, ловкость, чувство опасности, восприятие, каменная кожа, здоровье, регенерация, выносливость, здоровье, рывок, ловкость, маскировка, восприятие, ловкость, достижение, метка проклятого. Посмотрев на свои характеристики, я понял одну неприятную вещь, до ближайшего умения мне еще нужно будет как-то дожить, то есть, получить еще 2 уровня. С одной стороны, с автоматом это должно быть намного легче, Нужно просто найти мирно прогуливающегося некроманта и вероломно напасть на него со спины. Точнее, просто выстрелить в затылок. Был лишь один неприятный фактор. Я был далеко не снайпером, и стрелять придется метров с 30 максимум. Маскировка должна помочь, но все же, с вами все нормально? Прервал мои размышления чей-то голос. Что? Вопрос совершенно сбил меня с мысли. Надо мной нависла молодая девушка. Ну, не совсем молодая, лет 30. Мой взгляд, естественно, тут же уперся в весьма соблазнительный топик под белым халатом. Лишь сейчас я вспомнил, что в последний раз заезжал к своей девушке неделю назад. В общем, мне пришлось приложить кое-какие усилия, чтобы сместить взгляд на ее лицо. Я доктор, она истолковала мой взгляд не совсем правильно, ну, то есть не совсем, но пока никого лучше нету. В общем, с вами все нормально? Да, а что такое? Просто вы неподвижно лежали 15 минут, да и у вас кровь на одежде. Не очень уверенно проговорила она. В чем-то, кстати, она была права. Не нужно долго залеживаться на кровати и необходимо хоть как-то отстирать кровь. Как минимум из соображений гигиены. Я-то уже привык к ее запаху, но все равно лучше ходить в чистом. Хорошо, хоть орки своей кровью успели заляпать мне только рукава. Просто задумался, на этот раз улыбка у меня вышла совершенно искренней. Ну извините тогда, но если понадобится помощь, я обязательно обращусь. Взяв девушку на заметку, я встал с кровати и пошел наружу. Девушки, это очень интересная и хорошая вещь, но только когда твоей жопе уже ничего не угрожает. До тех пор все же лучше сначала обеспокоиться собственной выживаемостью, что я сейчас и хотел сделать. Как-то внезапно мне в голову пришли два мысли. Если их редуцировать до более простых смыслов, они укладывались во фразу «я мудак». Во-первых, куда это я собрался идти? Ехать, точнее говоря. Если гном собирается убить собровцев и сделает он это при штурме логова некромантов, то если я буду не в числе штурмующих, подозрения падут и на меня в том числе. Так что как бы мне не хотелось свалить от этой бойни подальше, а придется участвовать. Впрочем, отмазку я уже нашел. Хочу сразу получить свои артефакты. Дескать, думаю, что с ними будет безопасней, чем с автоматом. А заодно и доброе дело сделаю, помогу людям. И вопреки старой песне Шапокляк, помогать людям – это вовсе не трата время впустую. Скорее, это просто не особо полезное времяпрепровождение. Вторая же моя глупость заключалась в том, что я банально не знал пределов возможностей своих умений. Черт, да я даже не знал, насколько объективно я стал сильнее и выносливей. Ловкость еще как-то можно оценить в бою, а вот физическую силу тоже можно, но для этого нужно вступать в борьбу. А когда мне бороться, если монстры даже чтобы погадить ходят отрядами? Это уже не говоря о вопросе эффективности каменной кожи, я лишь примерно догадывался, от чего она может спасти. Найдя место поотдаленней, я начал свои тесты с разминки, точнее говоря, с растяжки. Много настоящих мужиков максимально пренебрежительно относятся к таким вещам, как та же йога. В их понимании, настоящий мужик только и должен делать, что таскать 200-килограммовые штанги, чтобы в 40 лет уже получить серьезные проблемы с суставами и хребтом. И что удивительно, на удивление много людей не делают даже элементарную растяжку. Но как оказалось, растяжка у меня не удалась. Или удалась, это уж как посмотреть. К примеру, на шпагат я сел без предварительной подготовки, и это не вызвало у меня каких-либо проблем. Нет, я и раньше умел на него садиться, в конце тренировки, когда уже все нужные связки растянуты. Еще немного покрутившись и осознав, что из стандартных растяжек мне ничего не подходит, я перешел ко второй части, выносливости. Потому что каким бы ты сильным ни был, а держать планку или делать любые другие упражнения на статическую нагрузку – это ад для мышц. Кстати, в единоборствах выносливость играет невероятно важную роль. Пока ты свеж, попасть по тебе сложно. Руки автоматично ставят защиту, мозг быстро обрабатывает направление ударов. Но вот стоит тебе чуть-чуть поплыть и все. Удары уже не такие быстрые, защита не такая хорошая, да и любой нокдаун становится тем еще испытанием. С выносливостью все было получше, в том плане, что я примерно мог прикинуть, насколько стал выносливей. У растяжки есть естественные ограничения, руку в другую сторону ты не согнешь, а вот в упражнениях на статику такого нет, сколько простоишь, столько простоишь. Планку я не делал, но вот отжиманий сделал 70 вместо стандартных 40. Неплохо, особенно с учетом того, что через 3 минуты я уже был готов это повторить. Надо бы еще побегать. Не так, как я бегал раньше, а именно спринтом по максимуму и в полном снаряжении. Ну а силовые упражнения я решил пропустить. Во-первых, для этого нужен как минимум спортзал. Что я тут могу найти такого тяжелого? Ну на бетонный блок меня в любом случае не хватит, а других подходящих вещей тут нет. А во-вторых, на силу у меня все равно особого упора нет. Разве что на усиление, которое я тут же и использовал. Ощущения были чудовищно приятными. До этого я использовал его лишь на короткое время и как бы не особо осознанно. Да и усиливал только одну часть тела. Сейчас же тело как будто стало значительно легче. Восприятие как будто улучшилось. Такое ощущение, будто бы я принял дорогой стимулятор. Осталось только определить, как долго он работает. Оказалось, недолго. Уже через 2 минуты я упал на землю, хватая ртом воздух. Все тело ломило. Такие ощущения бывают, когда с непривычки пробежишь большую дистанцию. Казалось бы, ты же бегал, должны только ноги болеть. В реале же болит все, где есть нервные окончания. Усталость накатила одномоментно. Сердце стучало аки бешеное, пытаясь разогнать кровь по телу. Мне понадобилось минут 15, чтобы прийти в себя. А ведь нужно было еще рискнуть повторить эксперимент, на этот раз что-то делая. Даже банальные отжимания, нужно исследовать влияние физических нагрузок на длительность эффекта. Но пока я ковырял свою руку ножом. Вообще, довольно забавное занятие. Вот ради интереса, можете попробовать взять любой острый предмет и попробовать до крови проткнуть себе ладонь. Ладно, даже упрощу задание, просто нанести сильную царапину. Для большинства людей это невероятно сложно. Казалось бы, вред для организма минимальный, шанс задеть что-то тоже. Но людям все равно морально сложно надавить кончиком иголки чуть сильнее. У меня же этого стопора не было. Исчез еще в детстве после того, как моего друга сбила машина прямо перед моими глазами. Говорят, дети не могут осознать смерть, либо ложь, либо я был весьма странным ребенком. После того момента я как-то резко осознал, насколько же жизнь является хрупкой вещью, прямо как человеческий организм. В общем, если кратко, с тех времен у меня некоторые моральные стопоры исчезли. Тем не менее, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы проткнуть кожу на ладони. Не очень большое, но от столь острого ножа такого не ожидалось. По всей видимости, пассивка на пробивание брони не работала в таких случаях. Немного посмотрев на тоненькую полоску выдавленной крови, я смахнул ее и активировал каменную кожу. Поверхность руки стала прочней, заметно прочней, на ощупь как брезент. Надавив ножом, я почувствовал, как прогибается кожа, но не как нож ее разрезает. Теперь пришлось прилагать куда больше усилий, чтобы разрезать ее. Хм, неплохой вариант. Лишь сейчас я подумал, что в случае чего нужно будет использовать это умение, если потеряю перчатки. Бить людей голым кулаком, конечно, весьма эффективно, но застрявшие между костяшек зубы, то еще удовольствие. Тесты плавно перетекли в испытания. Теперь я пытался комбинировать сразу несколько умений. Рывок, усиление, каменная кожа и электрический удар. Выходило мощно, очень мощно, даже со всеми своими прежними тренировками, я едва не получил вывих. По бетонному блоку пошла трещина от первого же удара. Кстати, нужно придумать, как наиболее эффективно использовать свои новые умения, потому что пока я их использую лишь по отдельности. Рывок для избегания вражеских атак, электрический удар для дополнительного урона, каменную кожу, чтобы если мне и прилетело, то не так сильно. Но у меня было ощущение, что я нахожусь на пороге какого-то, пускай и невеликого, но открытия. Увы, но сегодня, по всей видимости, мне его не суждено осознать. Примерно через 2 часа с начала моей тренировки, ко мне пришел апостол. Сейчас на нем был бронежилет с разгрузкой и дробовик в руках, а значит, скорее всего, он принял именно то решение, которое мне и нужно. «Развлекаешься?» «Тренируюсь», — с легкой улыбкой ответил я. «Нужно же чем-то заняться на досуге. Я согласен на твою сделку, но ты должен будешь нам помочь. Нам нужны все бойцы, чтобы выбить эту гниду, без вопросов, но с условием, некроманта добиваю я, все не имется тебе», саркастично проговорил он, «все тебе мало, у нас была четкая сделка, автомат за артефакты, более того, за артефакты, которых у вас сейчас нет и кто знает какие будут, после этого ты приходишь и говоришь, что я еще что-то должен сверх этого, ладно, постараемся оставить тебе, но не обещаем, Сам понимаешь, в бою всякое может случиться. Да, всякое, сказал я, вспомнив о гноме, когда штурм. Через полчаса начнем, ответил апостол, разворачиваясь, собираемся около входа. Глава 19. Я пришел через 5 минут. Раз уж все равно предстоял бой, я не отказал себе в удовольствии слегка ополоснуться водой. Да и надо было немного вещей перебрать, у меня же были еще и пистолеты. Не то, чтобы они были очень эффективны против монстров, но вот против людей, ну да не думаю, что до этого дойдет. Собиравшиеся на импровизированном плацу люди меня даже порадовали. Самый низкий уровень тут был 5, но большинство имело 6-7. Некоторые доходили и до 9, но таких было лишь 3. Впрочем, справедливости ради, язык не поворачивался называть их биомусором или бесполезными. В той или иной степени, все тут умели драться. По крайней мере, были готовы убивать. По крайней мере, монстров. Энда, это с человечеством в принципе все так плохо или у меня стандарты упали. Впрочем, была еще одна вещь. Может, в целом армия тут была боеспособной, но только состояла она с 20 людей. Да, огнестрела у них было неплохо, аж 6 штук. Правда, 2 единицы, это пистолеты, но все равно неплохо. Тем более, что пока еще не все собрались и собровцев нигде не видно. Несмотря на недавнюю тренировку, чувствовал я себя отлично. Усталость совершенно не чувствовалась, но на всякий случай я выпил еще банку энергетика. Забавно сейчас вспоминать, как люди в интернете ныли, что дескать ря, всюду кучу сахара, как будто их кто-то заставлял есть сладкое. Сахар, на удивление полезная штука, если использовать его правильно. Например, для быстрого восстановления после нагрузок. Кто ж виноват, что люди часто не знают меры? Правильно, исключительно злобные капиталисты-поработители, что только и видят, как поднасрать обычному люду. На самом деле, это были не все бойцы. Как минимум, не хватало еще главных руководителей этого налета. А пока их не было, я принялся рассматривать остальных. Честно говоря, вариант свалить под шумок я все еще рассматривал, пускай в лестнице вероятности он стоял куда ниже совместной битвы до конца. Тем более, что какого-то прямо совсем критического отставания у местного воинства я не видел. Да, лишь пару людей были обвешаны артефактами, как я, но почти у всех было артефактное оружие и кольца. Без какого-то меча ходили разве что стрелки. У многих также были наплечники, нагрудники или шлемы. Нет, конечно, возможно, это просто сходка косплееров, но я так не думаю. Наконец-то появились собровцы. Они были упакованы сильно лучше других. 2 были с автоматами, поправочка, 1 с моим автоматом, а 2 с сайгой. А вот кремень был без огнестрела, но зато в полной броне. У него была настоящая кираса, да и остальные части неплохо прикрыты. Шлем, поножи, наплечники. В довесок к этому у него был щит и булава. Причем такое чувство, что у нее слегка более длинная рукоять, еще не двуручная, но и для одноручной великовато. Но куда более интересно было то, что они принесли с собой доску с распечатанной на ней спутниковой фотографией местности. Кажется, я все же слегка недооценил уровень их подготовки. План был, даже не скажу, довольно простым, но и особо сложным его назвать тоже язык не поворачивается. Сложно, это высадка в Нормандии, я как-то читал о логистических проблемах такого десанта и тихо офигевал, ну да не суть. В общем, определенный уровень тактики был достигнут, и меня это уже радовало. Всего выжившие разделялись на 2 группы. Основная шла по улице прямо к станции. Да, напрямую по улице. В ней было наибольшее количество людей, да и почти все маги тоже были там. Также, что было более весомым аргументом, в центральной группе сосредоточились почти все стрелки. Учитывая, что там был апостол с автоматом, вряд ли монстры в лоб смогут атаковать их. По крайней мере, не с первого раза. Но была и проблема – фланги. Даже если монстры одной атакой вряд ли опрокинут основной отряд, то они вполне могут откусывать от него по кусочку. Впереди будет много узких мест, тот же вокзал, да и большая группа людей – отличная мишень для магов. Так что 2 пункт плана состоял в том, чтобы сделать небольшие отряды флангового прикрытия. Они состояли из самых опытных бойцов и должны были совмещать в себе роль разведки и спецназа, проверять путь на наличие засад и самостоятельно уничтожать оные по возможности. И именно в такую группу я попал. В моей команде было 4. Лунь, который сейчас вооружился дробовиком, мужик около 45 лет, молодой парень и, собственно, сам я. Со мной и Лунем всем понятно, а вот остальные 2 были куда интересней. Например, Тот же старик, которого звали Док, он был хирургом по профессии, и при этом дернуло же его что-то пойти убивать монстров. Причем наубивал он их знатно, аж на 8 уровень. Причем, что еще более удивительно, он был магом, владел лечением и кислотным облаком. Просто как-то уж так сложилось, что магию, в основном, брали те, кто не спешил рисковать. Не рискуешь, не убиваешь монстров. Не убиваешь монстров, становишься слабее относительно тех, кто убивает. В общем, интересный мужик. В отличие от парня, кстати, он назвался палачом и был каким-то совершенно стандартный. По внешности, разумеется, по скиллам у него было поинтересней. Он умел создавать оружие из своей крови. Меч там, или метательное копье. Говорит, что мог бы даже щит, но на него слишком много крови уходит. Он и так держится лишь на помощи Дока, который его постоянно лечит. Тем не менее, у него был тоже 8 уровень, что заставляло задуматься. Вообще, я начал чувствовать себя немного ущемленным. Мои умения, в общем, на фоне того, что было у других, херня какая-то. Причем вроде как некоторые и звучат на словах весьма красиво, тоже усиление. Но вот сравните, усиление и возможность создать себе оружие из крови. Причем негативный эффект от кровавости можно спокойно компенсировать любым исцелением, которого в магазине умений полно, на выбор даже, от пассивного ускорения регенерации, до полноценного лечения. Короче говоря, нужно будет как-то компенсировать отставание по умениям, например, с помощью оружия и артефактов. Но это на будущее, сейчас же я мне предстояло веселое занятие, причем не иронично веселое, по сути я занимался тем же, что и раньше, зачисткой монстров, только теперь целенаправленно и в команде, довольно неплохой команде, прошу заметить. И опять, кстати, нас четверо, ну да ладно, два совпадения, это пока лишь повод задуматься, а не очевидная закономерность. Быстро познакомившись, мы первыми покинули базу. Напоминаю, мы должны идти в авангарде и браво принимать на себя вражеские удары. Кстати, сейчас я даже слегка начал нервничать. И нет, не потому, что мне теперь грозила опасность, справедливости ради, опасность теперь была постоянным спутником всех выживших. А учитывая, что некромант должен быть условно разумным монстром, то как бы не было более опасно находиться в основном отряде. Для них он уж точно что-то припасет, но именно сейчас наступил тот момент, когда я уже ни на что не мог повлиять. Все, что можно и нужно было сделать, я уже сделал, а сейчас уже все идет дальше без моего участия. Ну, почти без моего. Наверное, такое же чувство испытывают космонавты, когда покидают Землю. Большую часть полета от них ничего не зависит. И не дай Боже, кто-то допустил ошибку при подготовке. Я даже слегка улыбнулся, словив себя на таких мыслях. Хорошо, что другие люди не могут читать эти самые мысли. Вот бы они удивились, какая каша у меня творится в голове в такой ответственный момент. Хотя, вот далеко не факт, что не умеют читать. Нужно взять на заметку, все важное обдумывать лишь наедине. Впрочем, первые метров 200 никаких монстров мы даже близко не видели. Все же патрули зачистили большую часть врагов. Еще одна заметка. Нужно бы понять, по какому шаблону они появляются. То есть, понятно, что какие-то некроманты, наверное, могут и сами нежить поднимать. На то они и некроманты. Но вот как появляются все другие монстры. Большая и интересная загадка. День был в самом разгаре. Я на это и рассчитывал. Вряд ли собровцы решились ждать следующего дня или даже вечера. То, что не надо давать врагу возможность закрепиться, довольно очевидная истина. Жаль только, что нежить не сгорает на солнце, это сильно бы облегчило жизнь. С другой стороны, тогда я бы не получил кучу лишнего опыта. Первых монстров мы заметили уже на подходах к вокзалу. Это были бесцельно бродящие зомби. Мы не особо скрывались, так что они нас быстро заметили. Уровни у них были 2-3. Так что они даже в теории не могли как-то серьезно нам навредить. Я убил лишь одного, повалил того подсечкой и ударом ноги сломав хребет. Остальных оставил на напарников, что с какой-то удивительной яростью разделались с мертвецами. Я же в основном смотрел по сторонам. Было у меня предположение, что это не просто бродящие зомби. Скорее это походило на сигналку. Не уверен, что некромант достаточно умен для такого, но лучше считать, что сражаешься против умного врага, чем потом нарваться на простейшую ловушку. К слову, был еще один полуслучайный фактор – гном. Честно говоря, идеальным вариантом для была его смерть, в плане, чтобы он умер еще до начала штурма, желательно где-то в сторонке и не потратив ни одного патрона с автомата. Все же хоть мне в целом было плевать на его разборки с местными, но, буду честен, мне выгодней, чтобы собровцы выжили. Можно даже чтобы не все, без них тут же назреет типичнейший кризис власти, а там и до вопроса «А схера ли мы тебе должны артефакты отдать?» недалеко. Нет, я-то свое получу в любом случае, но отношения уже будут безнадежно испорчены. Ясно, ответил Лун в рацию и обратился к нам, ждем тут, пока наши подойдут. Одна из частей плана. Мы как бы просматривали плацдарм, которым являлась почти пустая парковка. Тут основная группа должна была перегруппироваться и пойти уже непосредственно на вокзал. Второй фланговый отряд, кстати, шел сильно западней, по сути проходя почти что по зданиям. И судя по коротким репликам, у них там было куда интересней. И мы даже не попробуем провести разведку боем, удивленно спросил палач, потягиваясь, вдруг вон в том здании уже засел отряд гули. Нет, ждем остальных, проверим потом, скучно.